— таким же тоном ответил Ярослав. — Ну ты молодец, — изумился директор. — Весь в меня. Я, когда в твоем возрасте был, тоже говорил. — Но чтоб так? — Сестры, ничего себе! Сразу 9 сестер! Или, говорят, стало уже 11? — 11, — невозмутимо уточнил Ярослав. — Ты что, рехнулся там? Ладно бы одна какая приехала. Понимаю, дело молодое. У меня заповедник для лебедей, а не для женщин. А жаль, — уже с порога бросил Ярослав. Что жаль? Что тебе жаль? Что только для лебедей. Теперь следовало ждать скорой инспекции. Директором двигала не моральная щепетильность, а обыкновенный мужской интерес. Парень живет под одной крышей с женщинами, и ничего там не происходит? В стране дураков стабильно получала зарплату только милиция. Гармонисты-милиционеры разгуливали среди веселья с дубинками, наручниками и гармошками. Майор Щукин, как и положено начальнику, был в одной рубашке с погонами и однорядкой на животе. Он догнал Ярослава в торговых рядах, припер гармошкой к прилавку. — Ну как живешь, погорелец? Что новенького-то? — Жду, когда поджигателей поймаете. — А у вас тут праздник, — отпарировал Ярослав. — Ловить некогда, гуляете. — Да и ты там, слышно, не особенно-то заскучал. — Некогда. Строю новый дом, каменный. Если гарем завел, надо каменный, чтоб жен не воровали, — ухмыльнулся гармонист в погонах. — Ну да, на милицию-то надежды нет. — Ты вот что, парень, — обиделся Щукин, — собери паспорта, принеси в отдел и всех зарегистрируй. Паспорта-то у твоих подруг имеется? В стране дураков издали местный закон, по которому все, кто прибыл на территорию района на срок более 3 дней, обязаны были встать на учет в милиции, как иностранные граждане, предварительно заплатив пошлину. Не знаю. Я не проверял. Не зарегистрируешь? Приеду сам и проверю, кого ты там пригрел. Говорят, там бывшие осужденные. Даже паспортов нет. Одни справки об освобождении. Ты мне район этим контингентом не засоряй. Приеду, проверю. Ссориться с милицией особого настроения не было. Поэтому Ярослав не стал задираться. Гармошку с собой возьми. Посоветовал он и пошел своей дорогой. К вечеру он закупил продукты, бензин, загрузил все в свою старую Ниву и готов был ехать в обратный путь. Но неожиданно произошла встреча с хозяином дворянского гнезда. Ярослав находился на своей зимней квартире, когда за забором притормозили 2 джипа. Сначала в калитке показался телохранитель. Он хозяйски осмотрел дворик, убедился, что в машине никого нет, а хозяин в вагончике, и после этого впустил Овидия Сергеевича. Обычно этот сильный и властный человек умел скрывать свои чувства. Однако сейчас, наблюдая за ним из окна, Ярослав заметил какую-то брезгливость и тяжелую решимость на его лице, будто туча набежала. Он вошел, как всегда, дружелюбный, радостный и великодушный. «Братан дорогой!» — распахнул объятие. «Как хорошо, что застал тебя! А мне, говорят, он тут, в Усть-Маеги!» Личная кухарка, без которой он никуда не выезжал, внесла за ним увесистый, звякающий пакет с торчащим из него зеленым луком, поставила на стол и принялась разгружать.